Вторая четверть. 5 ноября. Красный день календаря. В школу не идем. Праздник. Я почему-то была уверена, что мы отмечаем 7 ноября. Вася спросил, что надо делать в этот праздник. Он знает, что в Новый год надо елку наряжать, а в день рождения гостей ждать. На Пасху — яйца красить. Хотя ему так нравится этот процесс, что мы красим яйца по поводу и без круглый год. «Что будем делать?» — спросил ребенок. «Ничего. В кино пойдем, новый мультик смотреть». «А больше ничего не будем делать. Будем бездельничать», — сказала я. «Ура! Давай бездельничать», — сказал Вася. «А что надо делать?» В кино сходили, полежали, еще немного полежали. Поели на диване перед телевизором. Потом на полу поели перед телевизором в другой комнате. А там как раз в новостях про Пожарского рассказывали. Вася, когда ставил диски с мультиками, услышал. «А кто такой Пожарский?» «Князь». «Он что, пожары делал?» «Нет, он воевал». «С кем?» «С поляками». «А зачем?» И тут до меня дошло, что мы какой-то другой праздник отмечаем, связанный не с Кларой Цеткин, хотя нет, Цеткин — это 8 марта, а с Пожарским. «Ой, Вася, я праздники перепутала». «Хорошо. А какой сейчас?» «День объединения России. Князь Пожарский не дал Польше нас захватить». «А сейчас поляки в России есть?» «Есть». «Значит, Пожарский не всех победил?» «Это другие поляки». «А они хотят нас захватить?» «Нет, они хорошие». «Жаль». «Почему это?» «А тогда бы мы их победили, и был бы еще один праздник, то есть выходной. Пойдем гулять, искать поляков и побеждать их». «Зачем? Ну так надо же что-то делать!» «Вася, все, не выноси мне мозг». Эту фразочку я от старшего сына Вани подцепила. Он все время говорит, что мы ему выносим мозг. «Брат, а у тебя совсем больше мозгов нет?» — спросил как-то Вася. «Почему это?» — удивился старший. «Но если все мозги выносят и никто не приносит, значит, у тебя совсем мало осталось. А куда они его складывают?» «Вася, иди лучше». «Иди, в общем, не мешай», — буркнул старший. «У меня голова болит». «Там нечему болеть. Если мозгов нет, то и голова болеть не может». «Вот доживи до моих лет, тогда и поговорим», — с пафосом заявил Ваня. «Когда я доживу до твоих лет, ты будешь совсем старенький. Если у тебя сейчас в голове ничего нет, то что же с тобой будет к старости?» — пожалел брата Василий. А потом был день милиции. Вася об этом узнал, потому что он болел, а по телевизору, как назло, не было мультиков, а были праздничные концерты. «Они празднуют, а я болею», — сказал Вася и почти заплакал. Заплакать по-настоящему ему мешали сопли. Он знает, что соплей в этом случае будет только больше. А высмаркиваться он не любит даже больше, чем писать в прописях. «И что они делают, эти милиционеры?» «Красиво одеваются, идут на концерт, встречаются со знакомыми. Но вообще-то они в этот день работают, только в форме парадной». «А, это как у нас было». Сказали, что будет праздник посвящения в первоклассники, и в белых рубашках надо приходить. А уроки все равно были, — заметил сын. «Вася, веди себя хорошо вечером. Я уйду, вернусь поздно», — сказала я уже на неделе. Мои бывшие работодатели отмечали годовщину. «А что ты будешь делать?» «Наряжусь, поеду концерт смотреть, встречаться со знакомыми». «Мама, ты раньше милиционером, что ли, работала?» — с ужасом спросил ребенок. 9 ноября. На большой сцене. Забыла рассказать про праздник посвящения в первоклассники. Детям раздали роли, стихи на бумажках и велели выучить. Васе досталось быть художником. На листочке с текстом, красивым учительским почерком, была пометка. Родителям — костюм, подумать. Пока я думала и опрашивала знакомых, как должен выглядеть современный художник, Вася учил текст. Надо сказать, что он его выучил быстрее, чем я. Точнее, мне так и не удалось запомнить эти 12 строк, потому что я не понимала смысла. Мне нужно знать, что было до и что после этого куска. А так, набор слов. Васю отсутствие смысла не смущало. Он читал вслух с выражением. Там была строчка. «Мастер Изо» называется он. Пока до меня дошло, что это Изо, а не Изя, «У меня есть старый фартук, давай я его краской обляпаю», — сказала я мужу, все еще продумывая костюм. «И что получится? Ребенок в грязном кухонном фартуке. Нужна белая рубашка, бант, берет, кисточки», — креативил муж. Бант я решила сделать из атласной ленты. С беретом вышла проблема. У меня есть два, женских, серый и коричневый. Померили. Получился ребенок в женском берете. «А давай ты палитру нарисуешь», — сказала я мужу. «Он у нас такой домашний художник, рисовать умеет. Особенно ему удаются еврейские профили». «Пол-литру?» — то ли пошутил, то ли нет муж. «А купить нельзя?» «Купить, конечно, можно, но это же особое наслаждение — заставить мужа после работы вырезать из картона палитру. И критиковать. Плохо, не так, надо по-другому. А он не будет возражать. Редкостное удовольствие». Удовольствие обломалось. Вася заболел и пропустил репетиции. Его слова забрали и отдали другому мальчику. Я пошла в школу за домашним заданием на 3 дня вперед и выяснять, можно ли прийти только на праздник. Учительница сказала, что слова забрали не только у Васи, а вообще почти у всех. Только у 4 из всего класса оставили. Я шла из школы медленно. Сумка с тетрадями тянула плечо, как будто я 2 несла. Надо было сказать Васе, что он должен написать 2 страницы в одной тетради, 3 в другой и 4 в третьей, и сообщить, что он не будет выступать. «Васенька, может, не пойдем на праздник? Ты же болеешь?» — зашла издалека я. «Нет, пойдем, пойдем». Ребенок закашлялся от возмущения. Он пригласил на выступление папу, брата, девушку брата, бабушку, дедушку, учительницу музыки, консьержку. Еще до того, как заболел. «Вася, понимаешь, ты не будешь выступать». «Почему?» «Потому что ты заболела, нужно было репетировать». «Я дома репетировал». «Васенька, у вас почти никто из класса выступать не будет». «А кто будет художником?» «Не знаю, кто-нибудь другой». «Может, не пойдем?» «Нет», — решительно заявил сын и вытер рукавом рубашки сопли. «Пойдем, я хочу посмотреть. На того, кому мои слова отдали». «Да, сцена — это тяжело». «А у взрослых так бывает?» — спросил Василий. «Как? Слова отбирают». Почему-то в голове крутилась только история про одну артистку, которая забеременела, и ее роль по этой причине отдали другой. Но к Васиному случаю это не относилось. В общем, мы пошли на праздник. Я заранее узнала у Светланы Александровны, будут ли что-то давать, в смысле подарков. Дать обещали значки и книжки. «Вася, вам подарки дадут», — пообещала я, надеясь, что сын не станет рыдать во время концерта. «Это хорошо», — кивнул сын. С классом столкнулись в коридоре. Ребята загалдели. «Вася, Вася, ты где был? Куда пропал?» Подскочили его друганы, Антон и Дима. «Дай 5!» — кричали они. «А мы в микрофон без тебя говорили. У тебя слова отобрали, а у нас нет». Но Васе было все равно. К нему подошли Лиза и Настя. «Я тебя так ждала?» — сказала Лиза. «А я тебя ждала больше», — проговорила Настя. В актовый зал дети должны были заходить парами, как на бал. Девочка кладет руку на руку мальчика. Все тянут носочек. У Васи были заняты 2 руки. Он вел и Лизу, и Настю. Девочки тянули носочки, кто лучше. Васин текст распилили 2, читали мальчик и девочка из другого класса. Учительница стояла спиной к залу и шептала слова, как суфлер. Мальчик забыл текст и пытался прочесть по губам учительницы. Не получалось. «Мастер Изо называется он!» — выкрикнул Вася с места. «Мастер Изо называется он!» — повторил мальчик, и все выдохнули. Выступление быстро свернули. Родители, а точнее родительницы, которых было большинство, бурно аплодировали только однажды, когда на сцену вышел физрук в короне. Он изображал то ли короля, то ли рыцаря. «Какой молоденький, какой хорошенький!» — умилённо шептались мамочки. «Хорошо, что он только в начальной школе преподает, а не в старшей», — мудро заметила одна бабушка. Вышла учительница математики в короне с проводками, на которых шевелились цифры. «Вам дарю я 5!» — крикнула она и махнула 2 руками, как будто что-то бросала. Дети посмотрели друг на друга. «Где 5?» Подарки раздавали в классе. Значки и книжки. Мы шли домой. «Тебе понравилось?» — спросила я. «Конечно», — радостно ответил сын. «Я бы лучше прочел стих. Тот мальчик вообще слова забыл. и костюма у него не было. А папа нарисовал мне палитру?» «Нет, а зачем? Праздник же уже прошел. На память. И на всякий случай, вдруг в следующий раз тот мальчик заболеет, а у меня все будет готово». 12 ноября. Одноклассники.ру. Было велено прийти в парадной форме. Будут фотографировать. Фотографии получились замечательные, яркие, отпечатанные на хорошей бумаге. Сделали и портреты, подложив на компьютере фон, осенние листья. Композиция на групповом снимке за десятилетие не изменилась. Кто пониже сидит на стульчиках, кто повыше стоит. Мальчик-девочка, мальчик-девочка. Посередине учительница. Вася не может запомнить слово «одноклассники». Он всех называет первоклассниками. «Мама, а мы с Димой и Антоном всегда будем дружить?» — спросил сын. «Не знаю, как получится». «А как получается?» «Вот твой папа до сих пор дружит со своими одноклассниками, а я нет». «Почему?» «Ну, потому что я много школ поменяла, потому что живу в другом районе». «Нет, я буду как папа. Буду с Димой и Антоном до старости дружить», — заявил Вася. Меня не миновало повальное увлечение поиском соседки по парте, мальчика, который давал списывать, и прочих давно благополучно забытых школьных друзей. Я поставила фотографию, на которой очень себе нравилось. На ней почти не видно лица, зато хорошо просматривается грудь в лифчике пушап и трусы, торчащие из джинсов. Моя подруга первую любовь свою нашла, и вторую, и даже третью, о чем сообщала мне на этом сайте. Хотя, в принципе, мы с ней регулярно созваниваемся, когда в пробках застреваем. Так вот, все эти бывшие любови у нее в друзьях значатся, впрочем, как и новые. Она и с подружкой по парте переписывается и раз в год встречается со школьными друзьями. Страшно довольна, потому что из года в год убеждается, что выглядит лучше, чем эти тетки, называющие себя ее одноклассницами. Меня тоже нашел мальчик, который был в меня влюблен в 7 классе. Правда, я его не узнала по фотографии, да и имя с фамилией ничего не сказали. И прямо в лоб спросила: «Ты вообще кто? Мы с тобой пели в хоре? Целовались в подъезде?» Мол, так и так, не помню, хоть тресни. Он обиделся. Написал, что учился годом старше, но не смел ко мне подойти. Вспомнил мои розовые колготки, которыми я шокировала общественность, и слишком короткую юбку. Написал, что был так влюблен, что прямо до сих пор. Я, конечно, растрогалась. Почувствовала себя роковой женщиной. Он предложил встретиться, попить кофе, вспомнить школьные годы чудесные. Я почти согласилась. Уже писала письмо с ответом, как пришло сообщение от него. «Я забыл спросить», — писал мой поклонник. «А ты зубы переделала?» Зубы в школе у меня были кривые. Очаровывать мальчиков я могла только на расстоянии, да еще с закрытым ртом, чтобы был не виден неправильный прикус. Наверное, поэтому в классе воздыхателей у меня не было. Они мои зубы видели не раз. Брекетов в те годы не было. К тому же моя мама считала, что проще один раз поставить коронки, чем возить ребенка в стоматологическую поликлинику подкручивать пластинку. На переменах я стояла в одиночестве у подоконника, плотно сжав губы, зыркала из-под чёлки, прикрывающей прыщи, на однокашников. Коронки мне поставили в 15 лет. Мама смотрела на меня и говорила: «Да, зря я тебе зубы так рано исправила. Надо было один кривой оставить, поскромнее бы себя вела». Тому поклоннику я ответила, что нет, не переделала. А фотография, которая его впечатлила, была сделана 7 лет назад. «Сейчас я блондинка и прибавила 10 килограммов после рождения ребенка», — написала я ему. «С удовольствием попью с тобой кофе». Он не ответил. Нашла и свою первую любовь. Он меня не узнал. Конечно, не узнал. Не мог узнать. В школе я так и не решилась оторваться от подоконника и к нему подойти. Бывшая закадычная подружка и вечная соперница Анька отметилась тем, что поставила мне 2 за фотографию. Я хотела поставить ей 1 в отместку, но сдержалась. А тут пришло письмо от Артура. «Как дела? Как твоя мама? Я тут проходил мимо вашего дома. Хотел зайти, даже шампанское купил. Но у вас в окнах не горел свет. Вы переехали? передавай привет маме. То, что Артур оборвал для меня школьный куст сирени, я помню. То, что он, как выясняется, был влюблен в мою маму, не помню. Маме я, конечно, позвонила и спросила напрямую, что у нее было с Артуром. Мама сказала, что ничего, потому что она не подозревала о чувствах Артура. А то бы, конечно, и было бы. Просила передать ему привет. Сейчас. Больше мне делать нечего. Артуру я написала, что мама давно стала бабушкой, со всеми вытекающими последствиями. Мол, сидит на даче, вяжет носки, стала глуховато, подслеповато. Прости меня, мама. Не могла же я написать Артуру, что ты до сих пор ходишь в короткой размахайке, сверкая стройными загорелыми ногами. И в тебя влюблены все половозрелые жители деревни и дачники. А потом меня нашла Наташка Теплицкая. С ней я училась 2 года, 5-6 классы. И именно ту школу из своих 5 помню хуже всего. Да и Наташка осталась в моей памяти благодаря своей собаке, Альме. Собаку хорошо помню. Она меня цапнула, и врач долго решал, делать мне 40 уколов в живот или пронесет. Наташка плакала и защищала Альму. Альма, как ни в чем не бывало, доедала остатки борща с накрошенным в миску хлебом. Наташкино письмо я сохранила. «А ты помнишь Ромку Ивченко? Несколько дней назад на машине разбился. Из троицы Гайдуков, Галиулин и Артемьев толку не вышло. Первые 2 стали наркоманами, 3-й вообще сидит. 10 лет дали. Инка Марченко в школе преподает. Малютина в магазине торгует. Переверзева очень поправилась, размеров на 10. А Ирку Савченко помнишь? Деваха такая была в мини-юбке, со мной в одном подъезде жила. А Катьку Терлееву? У нее папа потом директором школы стал, такая с косой и родинкой. Ирка замуж за Руслана вышла, в Германию уехали. А Катька жила сначала с Вадиком, помнишь? Самый серьезный мальчик в классе был. Он мне еще Тимура из Тимура и его команды напоминал. Тоже вечно правильный, прилизанный, с честными голубыми глазами. Так вот, она сначала с ним жила, а потом бросила его и уехала. Сейчас у вас там, в Москве живет. Ты с ней не встречаешься, не видела? Наташке я честно написала, что никого из вышеперечисленных не помню. Кто эти люди? Я даже начала сомневаться, что Наташка — это та Наташка, а не какая-то другая. Наташка тоже, по-моему, засомневалась, что я — это я. Но связь мы поддерживаем, про детей и мужей друг другу рассказываем. Почему мы запоминаем каких-то людей, а что-то выпадает из памяти? Морду той Альмы и ее миску с борщом я и спустя 20 лет вспомнила бы, если бы увидела. А Наташку узнала только по фотографии ее дочки с Наташкиными детскими чертами. Бывает так, что общению мешает школьный имидж. Написал мне Женька Абросимов. Ничего особенного. Привет, как живешь? Я как увидела его фотографию, так чуть со стула не упала. Стоит такой мачо на фоне звездного неба и мускулами поигрывает. Не мужчина, а мечта. Вот что мне мешало ответить, встретиться, кофе попить, как он предлагал. А то, что в школе у этого Женьки вечно сопли из носа текли, и он их с удовольствием слизывал. Сесть за одну парту с Женькой было наказанием. У него и парта была в соплях. Он был таким нарицательным персонажем. «Ну ты еще с Женькой пойди гулять», — говорили девочки. «То есть хуже не придумаешь». Самое смешное, что у моей одноклассницы, Каринки, те же чувства. Она написала, что он женился и родил сына. «Кто ж за такого замуж пошел?» — удивлялась Каринка. Но Женькина жена наверняка выходила замуж уже за мачо с мускулами и школьного сопливого Женьку не знала. Или вот Димка Семенов ни одной юбки не пропускал. Главный красавец школы. Мы с Каринкой ему написали, что помним, никогда не забывали. Каринка на правах бывшей девушки даже предложила встретиться. А он скупо ответил, что, мол, извините, я не такой. Главное — семья и дети. Ни за что бы не поверила. Каринка потом долго мучилась, выясняла, неужели она стала такой старой и страшной. Почему мы храним верность школьным друзьям? Вот моему мужу не нужен сайт, чтобы найти школьных друзей. Он их никогда и не терял. Меня с ними познакомил. И никак не мог понять, почему некоторых из них я не полюбила всем сердцем. Да потому что они не мои одноклассники, а его. Вот, например, его школьный друг, Вова Кузин. Они не только в одном классе учились, но и в одном доме жили. Вова так в том доме и живет. И как играл в баскетбол после обеда, так и играет. Вове уже за 40. Он не женат, детей нет. Последнее место работы — в металлоремонте. Но дело даже не в металлоремонте, а в том, что Вова этот — хам, сплетник и попрошайка. Он звонит и говорит так, как будто еще не вышел из пубертатного возраста. А я не жена, а родительница. «Здрасте. А Андрея можно? Это Вова». «Какой Вова? Это мой муж узнает его по голосу. Но я же не должна». «Какой Вова?» — как-то спросила я. «Из 21-го дома», — ответил он. «А, пожалуйста, можно сказать?» — вошла в роль я. «Пожалуйста», — повторил Вова. «Только недолго. Андрюше еще работать надо». Я хотела сказать делать уроки, но вовремя опомнилась. «Хорошо», — пообещал Вова. «Ну что у тебя с ним общего?» — взорвалась однажды я. «Понимаешь», — ответил муж, — «он математику в школе за меня делал и списывать давал». «Вот из-за этой школьной благодарности я должна терпеть Вову?» «Лучше нужно было учиться», — сказала я мужу. 14 ноября. Туалетное привидение и тупой принц. Ну вот, дожили. А я все гадала, когда придет время школьных страшилок. «А знаешь, что находится за той дверью?» — спросил таинственно Вася за обедом. «За какой дверью?» «Которая закрыта. Ну, там, где наш класс. Слева. Нет, справа». «Что?» «Учительский туалет!» — Вася в ужасе вытаращил глаза. «И что?» «Нам туда нельзя заходить». «Правильно. У вас есть свой туалет». «А мы с Антоном и Димой видели, что там». «И что?» «Привидение». «И какое оно?» «Чёрное». «Привидения вроде белые, а это туалетное, чёрное. Его же не видно, поэтому оно чёрное. А Настя сказала, что в туалете для девочек тоже привидение есть». «Надеюсь, туда вы не заглядывали?» «Нет, мы Настю отправили смотреть, она же девочка, ей можно». «И что?» «Настя не пошла, сказала, что боится. Девочки, они все трусы». «Трусы. Тьфу, трусихи». «Ну да. Но Настя сказала, что точно есть. Оно за шваброй прячется и ведром гремит». «Может, это уборщица ведром гремит?» Интересно. Что еще новенького помимо туалетного привидения?» «Мы к директору ходили». «Зачем?» «Чтобы нас наказали». «За привидение?» «Нет, за выключатель». «А что вы сделали с выключателем?» «Да ничего интересного. Антон с Димой подрались, кто первый включит свет в раздевалке. Их учительница увидела и наказала. Они теперь будут на переменах за партами сидеть целую неделю». «Ну вот». «А они подрались за партами, и учительница их к директору отправила». «А ты тут при чем?» «Мне интересно было. Я же еще не видел директора. И знаешь что?» «Директор оказался женщиной. Антона с Димой быстро наказали, потому что у нее времени не было». «Ты-то где был?» «Там, с другой женщиной, которая по телефону говорит. Она мне конфету дала, а я ей про привидение рассказал. Мне понравилось к директору ходить, а Антону с Димой не понравилось. Они потом еще раз подрались из-за директора. Дима говорил, что Антон виноват, а Антон, что Дима». «А ты как себя ведешь? «Хорошо. Меня только два раза на перемене оставляли за партой. Я сидел, а учительница ушла. Потом вернулась и спрашивает: «Что ты в классе делаешь? Иди в коридор, пока перемена не кончилась». Она забыла, что наказала». «Что задали?» «Мне там Светлана Александровна письмо написала в тетради по-русскому». «Ну вот, первая записка от учительницы». «Вообще мне надоело делать домашние задания. Мы с Васей в смысле обучения одинаковые. Смотрим в учебник и ничего не понимаем. А поговорка про книгу и фигу — наша любимая. Без учебника Вася все знает. Они, например, реки проходили. В книжке был текст про реки. Вася читал: Днепр, Лена, Двина, Енисей. Дальше шел вопрос: какие реки вы знаете?» Вася надолго задумался. «Вась, ну...» Сын молчал, уставившись в страницу. «Вась, закрой учебник». «Закрыл? А теперь скажи, ты какие реки знаешь?» «Днепр, Лена, Енисей», — затараторил ребенок с правильными ударениями. «Миссисипи, которую нельзя называть Миссиписи, как Дениска в книжке про Денискины рассказы». «Ладно, поехали дальше». «Какие реки текут в вашей местности?» — спрашивал учебник. Вася с тоской стал разглядывать настольную лампу. «Вась, ну?» «Уж это он знает с пелёнок. Москва-река у нас под боком, а дача на Оке». «Грибной канал?» — сделал попытку сын. «Это не река». «Знаю. А что тогда говоришь?» «Мам, я не могу по учебнику. Я могу просто по голове». «Из головы», — автоматически поправила я. Еще он ненавидит писать в косую линейку. С удовольствием пишет в нотных прописях, записки мне выводят прописными буквами, а в тетради ну никак. Помощница — такой разлинованный листочек, который надо подкладывать под тетрадный лист, чтобы было легче, у Васи служит вместо блокнота. Он на обратной стороне записывает то, что боится забыть. Последняя запись — имена всех друзей. Вася пишет размашисто, и листочка ему не хватает. Он просит у учительницы новой. Она думает, что он опять потерял, и говорит, что на него не напасешься. Светлана Александровна велела держать его руку, чтобы вырабатывать мышечную память. «Это очень сложно. Я не могу, начинаю писать за него, чтобы быстрее отделаться. Увлекаюсь, конечно». Как-то совершенно случайно заметила, что в то время, как я букву «Б» вывожу, и всякие «брат», «барабан», «бубен», Вася смотрит не в тетрадь, а в детский журнал. По-моему, он даже читал, пока я его рукой водила. Тетрадь у нас была «Загляденье». Светлана Александровна писала мне, то есть Васе, «Молодец, умница». Прокололись мы на предложении «Зина подарила маме розы». Вася зачитался, а я увлеклась каллиграфией. «Пиши сам», — написала учительница под предложением. Мне стало стыдно. А с другой стороны, мне больше не нужно делать русский. Ура! Раз в неделю сын устраивает себе выходной, забывает тетради в школе, разыгрывает целый спектакль. Каждую неделю наслаждаюсь. С каждым спектаклем Вася играет все убедительнее. «Ой, мама», — говорит он, — «я, кажется, тетрадь в школе забыл. Как же я теперь уроки делать буду?» «Значит, придется не делать. А сегодня я бы их сделал. Вот прямо сейчас бы сел и сделал. Там целую страницу написать надо». «Как жаль, что мне негде писать. Придется играть в дракона. Или пойти мультики смотреть вместо уроков. Как же я мог забыть? Я же так люблю делать домашние задания». Я расстроился. «Да, Васенька, как же тебе плохо сегодня будет без уроков. Даже не знаю, как тебя утешить», — отвечаю я, удерживаясь от аплодисментов. «А ты мне разреши на компьютере поиграть? Тогда я не буду расстраиваться». «Да, ничего не поделаешь, придется разрешить». Он, конечно, талантливый мальчик. Напугал тут меня до смерти. Пришел из школы, переоделся. Я пошла разогревать обед. Возвращаюсь, чтобы позвать. Вася лежит на кровати, сложив руки на груди, и смотрит на меня жалобно. «Васенька, тебе плохо?» — кинулась к сыну я. «Нет, мамочка, хорошо. Только я устала очень. 5 уроков было. Голова не болит? Живот не болит? Температуры нет?» — щупала его я. «Голова немножко болит. И есть пока не хочется. Я полежу немножко, отдохну, а потом встану и игрушки уберу». «Не надо, Васюша, лежи. Я сама сейчас уберу быстренько. Может, тебе чайку принести?» «Да, мамочка, принеси. С медиком». «У тебя горло болит?» «Нет, не болит. Я полежу, попью чаю, может, засну». «Да, мой золотой, сейчас, сейчас. Тебе сказку включить на диске?» «Да, включи». Значит, я бегу на кухню, завариваю чай, ставлю на поднос, на тарелочке печенье, вафли, несу Васе прямо в кровать. В аптечке ищу профилактическое лекарство от простуды. Смотрю на ребенка и думаю: да, глазки больные, бедненький и бледный, уставший. «Ты иди, мамочка, иди, работай», — говорит Вася, откусывая маленький кусочек от печенья. «Я тут сам. Тебе же работать надо». «Ладно, если что, зови», — говорю я. Укрываю его пледом и тихонько прикрываю за собой дверь. Через 10 минут я все-таки нахожу лекарство и на цыпочках заглядываю в комнату к сыну. Вдруг заснул. И что я вижу? Вася, совершенно здоровый и веселый, сидит в кровати, пережевывая печенье, и приговаривает: «Вот тебе, вот тебе!» На коленях он держит запрещенный мной к использованию дома геймбой и радостно в него рубится. Вот что после этого делать? Дальше вообще хуже было. Геймбой я экспроприировала, велела сыну спать, как он и собирался, и ушла в комнату. Сказала ему, что буду работать. Открыла этот гейм чёртов бой буквально на секунду, просто посмотреть и понять, наконец, что там такого интересного. Чтобы в следующий раз, когда буду отбирать игру и совать сыну в руки книгу, говорить более аргументированно. В картридже было 4 игры. Я включила, по моим представлениям, самую интеллектуальную — «Принц Египта». Там такой дядька полуголый бегает по дворцу, прыгает по столбам. Столбы непростые, шипованные, надо перепрыгнуть. Как перепрыгивать, я не знала. Мой принц упорно на них натыкался. Звучала хрясь, а-а-а, и он падал, раскинув руки. Там еще летали какие-то фиолетовые птицы. Я думала, что птицы хорошие и летают для красоты, а оказалось, что они плохие и забирают силу. Одну я случайно срубила мечом и добавила себе очков. Потом я присмотрелась и поняла, что это не птицы, а летучие мыши. С пауками я тоже быстро разобралась. А вот как перепрыгивать через такую железную фиговину, похожую на насадку для фарша из кухонного комбайна, которая туда-сюда ездит, так и не могла понять. Мой принц с распоротым животом, раскинув руки, падал вниз. «Ну давай же, давай!» — говорила я тупому принцу. «Перепрыгивай!» Уж очень хотелось войти в дверь и взять свиток. «Мам, надо подождать, а потом прыгать!» — услышала я голос сына. Он, оказывается, пришел ко мне в комнату, сел рядом и смотрел на мои мучения. Я и не заметила. В этот момент я поняла учительницу. «Светлана Александровна, пожалуйста, запретите им приносить в школу геймбои и PSP», — просила я ее. «Они от них тупеют, хоть кричи, не реагируют». «Да я тоже против», — сказала учительница. «Но на перемене очень удобно. Они не бегают, а сидят на диванчике в рекреации. Хоть не покалечатся. А звонок они слышат, не волнуйтесь». 16 ноября. Кораблики и паровозики. Докатилась. Стала завистливая и ревнивая. Вот увидела письмо, которое написал Деду Морозу сын нашего друга. Сын — ровесник Васи, тоже первоклассник. «Да, мы так писать не умеем, ровненько по клеточкам, без ошибок, с четким построением предложений. Васины сочинения на свободную тему только я могу понять, да учительница. Муж считает сына гением, только пока не понятым. Недавно показала ему записку, которую Вася, как обычно, написал на обороте разлинованного листка, помощницы. Сидим, рассматриваем, пытаемся понять. «Почему он точки после каждого слова ставит?» — спросил муж. «Понятия не имею. Ты мне лучше скажи, почему он слово «взял» справа налево написал». «А это я ему про арабскую письменность рассказывал». «Вопросительный знак вверх ногами. Как в испанском». «А это что? Запятая? Может быть, апостроф? Сам ты апостроф. А кто такой подводлаз? Может быть, водолаз? А еще я недавно встретила знакомого мужа. У него младший сын тоже в первом классе». «Как вы учитесь?» — спросила я. «Ой, замечательно. Тут Сеня заболел и даже плакал, что в школу не пойдет», — ответил знакомый. «Васе тоже нравится в школу ходить», — сказала я. «Нет, Сене больше нравится», — похвастался знакомый. «Он даже внеклассное чтение вперед прочел». Я промолчала, потому что у нас нет внеклассного чтения. «А еще, продолжал папа сознательного Сени, — «он после Нового года будет во втором классе». «Как это?» «Ну, у них система такая. Начальная школа за 3 года. Вот они полгода учились в первом классе, а полгода во втором». «Интересно». «Да, у них такой класс, сильный. Их всех можно сразу в третий отправлять. А про Сеню говорили, что он мог эти полгода не учиться. И так все знает. Ну так вот, Сеня рано пошел в школу, а еще через класс перепрыгнет. В 16 уже закончит и в институт поступит. Он же не перепрыгивает, просто система такая. Формально нет, но по сути перепрыгивает, — обиделся папа. А вы не перепрыгиваете? Нет, по-моему. Ну ничего, бывает. Он это так сказал, как будто Вася на второй год остается. Я, конечно, внутренне возмутилась. Я тоже хочу перепрыгнуть. Почему мы не перепрыгиваем? Мы тоже все знаем. Рассказала про Сеню мужу. «Здорово», — сказал муж. «А чего ты так радуешься?» «А что я должен сказать?» «Ну, что все дети — идиоты, а наш Вася самый умный». «Маш, ты чего? Совсем уже?» «С другой стороны, я не знаю, потяну ли программу третьего класса. Пока я еще хоть что-то соображаю. Проблемы чаще всего возникают с уроком «Окружающий мир». Вася его называет «Окружмир». Так и говорит «Окружмир». По-моему, он даже не знает, как расшифровывается «окруж». Кто придумывает такие вопросы? Например, в городе Москве протекает река Москва. Она впадает в Оку. Если в Москве пустить кораблик, сможет ли он попасть в Каспийское море? Я подумала, что нет, потому что Ока — это рядом, а Каспийское море — далеко. В школе на уроках географии максимум, чего я достигла, правильно обвела границу СССР на контурной карте. Позвонила однокурснице, окончившей школу с серебряной медалью. Задала вопрос. «Нет, не доплывет», — ответила она. «Бумага по дороге размокнет». В принципе, логично, но сомнения оставались. Вася, кстати, ответил «да, доплывет», аргументируя это тем, что иначе бы не спрашивали, если бы не доплыл. Тоже логично. Позвонила мужу, который долго не отвечал, думал. Сказал, что до Оки точно доплывет. «Узнаю коллег», — попросила я. «Не буду», — ответил муж. «Дай я подумаю». Дала подумать. Муж сказал, что доплывет, потому что Ока где-то точно должна впадать в море. Не исключено, что в Каспийское. Или другой вопрос. Ворона, грач и галка — близкие родственники. Чем они похожи? Что нужно ответить? Клювами? Еще было задание найти на вечернем небе ковш большой медведицы. И где я, Вася, в московском небе медведицу найду? Меня, как всегда, успокаивает мой редактор, Ася. Ее сын Миша, с моей точки зрения, гениальный мальчик, учится уже в 4 классе. Я звоню Асе и спрашиваю про кораблик, который должен попасть в Каспийское море. Ася отвечает, не задумываясь. Она это уже проходила. «А вы что делаете?» — спрашиваю я ее. «Морфологический разбор слова», — отвечает она. Я замолкаю, преклоняясь перед ее знаниями. «Что же дальше будет?» — шепчу я в трубку. «Ничего, Маша», — успокаивает меня Ася. «С уравнениями, которые нужно решать через X, мы справимся. Я разобралась. Объясню. Дальше, конечно, сложнее». Про близких родственников ворон я как-то постеснялась у нее спросить. Меня предупреждали, чтобы я не рассказывала в школе про таланты родителей, но я не удержалась. У нас в классе есть папа-сантехник, который чинит раковину. Есть папа с руками, который чинит все остальное. Есть папа с деньгами, который больше всех сдает на нужды родительского комитета. А мой муж замечательно рисует, профессионально, сказала я Светлане Александровне, когда она благодарила за помощь папу с руками. Вот, нам тоже дали задание. Нужно склеить 2 листа ватмана и художественно написать первый А — «Моя семья». А потом туда вклеят фотографии детей с родителями, братьями, сестрами, дедушками, бабушками и вывесят на первом этаже школы. У какого класса будет лучше, тот и победит. То есть все зависит от того, как мой муж напишет и оформит заголовок. Он еще не знает, какая ответственность на нем лежит. К тому же сдать нужно быстро. Времени искать другого папу-художника нет. Параллельный класс, как подслушала одна из бабушек, нанял профессионального художника-оформителя. И это нечестно, если они победят. И кто меня за язык тянул? Муж пришел поздно. Мы на ковре разложили ватман. Он нарисовал буквы и паровозик. «Давай я тебе помогу раскрасить», — предложила я. «Нет, ты все испортишь. Не трогай. У нас есть плакатные перья?» «Почему нет? В доме должны быть плакатные перья. А маркер толстый есть?» «Тоже нет. И как я должен рисовать пальцем?» — возмущался муж. «Что ты так нервничаешь? Можно красками раскрасить. А вдруг не понравится? И Васе скажут, что его папа плохо нарисовал? Он же расстроится». «Знаешь, тут только два варианта. Или к нам больше не обратятся, или ты будешь рисовать стен газеты до 5 класса. Смотри, какой я шрифт придумал». «Да, замечательно. Только букву «А» по-другому нарисуй». «Ты ничего не понимаешь. Это же в стилистике Нью-Йоркера 60-х годов». «А-а, так учительнице и передать?» «Так и передай». Я все-таки решила помочь. Стала стирать ластиком карандашные наброски. Задела краску и слегка размазала. «Что ты делаешь? Уйди лучше!» — закричал муж и чуть ли не закрыл ватман своим телом. Он нарисовал замечательный паровоз с вагонами, которые везли буквы как заголовок. А под заголовок «Проектная работа» написал прямо на вагонах, как на табличках в настоящих поездах. Было очень красиво. «Нет, не оценят», — держа кисточку и рассматривая свое творение, сказал муж. «Не поймут». «Ну что ты, так здорово!» Легли поздно, встали рано. Муж кинулся обводить буквы фломастером. Сдавать работу отправили няню. Она вернулась расстроенная. «Светлана Александровна сказала, что все хорошо, только паровоз не нужен. Нужно только название написать, и все. Переделать». Я позвонила мужу. Сказала, что работу зарубили. «Я так и знал!» «Не расстраивайся». «Я и не расстраиваюсь. Она хоть объяснила, почему паровоз не нужен?» «Ну, у них свой паровоз». «А что значит оформить? Что они имеют в виду, когда просят оформить?» «Надо, наверное, рамочку нарисовать», — высказала предположение я. «Я не буду рамочки рисовать, это же примитивно!» — кричал муж в трубку. «Хорошо, не надо. Мы сами что-нибудь придумаем». «Да вы придумаете, конечно». «Чего ты обижаешься?» «Я не обижаюсь. Паровоз им мой не понравился». «Да никто до такого оформления не додумался бы. Это же идея. Настоящая». «Там еще многоточие нужно было поставить». «А у меня вместо многоточия труба и дым из трубы. Неужели это непонятно? Три точки любой дурак нарисует. А я дым придумал». «Мне очень твой паровоз понравился. Я его сохраню». «Нет, выброси, чтобы я и не видел». «Порви и выброси». «Но перестань. Ты самый талантливый, самый умный». «Не надо меня уговаривать». «Я не уговариваю». «И успокаивать меня не надо. Ты специально так говоришь». «Нет, не специально. Я правда так думаю». «Все, пока. Мне работать надо. Паровоз им мой не понравился. Рамочки им нужны». 19 ноября. Как запылесосить и намылить тетрадь. Вася пришел из школы сумрачный. «Как дела?» — спросила я. «Нормально», — буркнул он. «Хватит меня спрашивать. Ты каждый день спрашиваешь, как дела. Какие в школе могут быть дела? Я что, каждый день должен придумывать, как у меня дела?» «Что-то случилось?» — спросила я няню. «Да нет, все нормально», — пожала плечами она и ушла на кухню. Позвонил муж. «Как у вас дела?» — спросил он. «Нормально», — ответила я. «А поподробнее?» «Ну, какие у нас могут быть дела? Не могу же я придумывать каждый день?» — буркнула я. «Что случилось-то?» «Ничего. Вася сердитый пришел и не рассказывает. Знаешь, я тут по телевизору услышала совет психолога. Нельзя спрашивать ребенка про школу в первые 40 минут после его возвращения из учебного заведения. Как ты считаешь, это осмысленно?» «А? Через 40 минут позвонить?» Муж пытался говорить и работать одновременно. «Нет, не надо. Все в порядке. Пока», — сказала я. Вася тем временем достал из шкафа пылесос и приделывал щетку к шлангу. «Вась, ты чего?» — спросила я. «Я буду пылесосить», — ответил ребенок. «В своей комнате. Только ты дверь закрой. Не мешай». «Какой ты у меня молодец», — сказала я. Помогла ему прикрепить щетку и вышла, аккуратно прикрыв дверь. Няня варила суп, я работала, мирно гудел пылесос. «Что-то он долго возится», — сказала няня. «Наверное, хочет, чтобы было чисто?» «Может, посмотреть?» — предложила она. Мы зашли в комнату. Вася сидел над разобранным до последней трубы пылесосом. Пакет с мусором был вывален на ковер. Рядом аккуратной стопкой лежали тетради. Вася внимательно разглядывал внутренности пылесоса. «Вась, ты чего?» — спросила я. «Тетрадь не пролезает по-русскому», — ответил ребенок. «Наверное, потому что пылесос маленький. А бывают большие?» «Бывают». «А зачем ты тетрадь в пылесос запихнул?» — ахнула я. Из одной трубы торчала скрученная в трубочку тетрадка. «Она все равно дальше не проходит. Застряла», — объяснил ребенок. «Зачем?» «Да надоели мне эти домашние задания. Пишешь, пишешь, а тетрадь не заканчивается». «А ты думаешь, что если тетрадь закончится, то и домашние задания не надо будет делать?» «Ну да». «Нет, Васенька, когда одна тетрадь заканчивается, заводят новую». «Правда?» «Правда». «Какой ужас!» «Так я обычно говорю. Какой ужас!» В устах ребенка это звучит действительно впечатляюще. Тетрадь вытащили, пылесос убрали. Вася сел за уроки. Зашла через некоторое время. Он сидел за столом, держал в руках фигурки рыцарей и долбил одного рыцаря другим. «Почему ты уроки не делаешь?» — спросила я. «Ручка не пишет», — ответил он. «Возьми другую». Согласно требованиям учительницы, у Васи в пенале всегда лежат две ручки, и на письменном столе еще три. Сын взял другую ручку и склонился над тетрадью. Я вышла. Захожу еще через 5 минут. Рыцарь продолжает долбить копьем недруга. «Вася, ну в чем дело?» «Опять не пишет», — ответил он. «Не может быть. Что ты выдумываешь? Сама попробуй». Я взяла ручку. Попробовала на листочке. Правда, не пишет. Другая писала, но плохо. «А эти?» «Тоже не пишут». Ручки писали замечательно. «Ничего подобного». «Дай мне другую ручку, папину». Спорить мне не хотелось, проще было дать ручку. «Она неудобная, толстая», — сказал Вася. Дала свою. «А этой нельзя, она как фломастер. Светлана Александровна не разрешает». «И что ты предлагаешь?» «Ну, раз ручки не пишут, значит, я не могу сделать домашнее задание. Я же не виноват, что у нас в доме нет нормальной ручки». Вася картинно показал на гору сваленных перед ним ручек, взял рыцарей и продолжил сражение. «Они пишут», — сказала я. «Делай уроки. Вот, смотри, пишет. И это тоже. И это. Они на твоем листочке пишут, а в моей тетради не хотят. Вот, смотри». Вася взял ручку и начал выводить букву «Ч». Ручка не писала. «Наконец до меня дошло. Это же мой способ, любимый. Кусочком мыла намылить тетрадь». «Вася, признавайся, ты мылом намылил?» — спросила строго я. «Мылом?» — искренне удивился сын. «Нет, я руки мыл без тетради». Еще через минуту меня осенило. От ладони, не отмытой после котлет, блинов или конфеты, тетрадь засалилась. «Отступи и пиши рядом», — сказала я. «И подложи под руку другой листик. Тогда все будет писать». Вася со стоном опять принялся за букву «Ч». Я вышла из комнаты. «Вася, ты пишешь?» — крикнула я из кухни, чтобы лишний раз не вставать. «Нет, тетрадь мою», — ответил сын. Вставать все-таки пришлось. Вася сидел и с усердием тер тетрадь мылом. До этого он ходил в ванную, но я не придала этому особого значения. «Мама, ты правду сказала. От мыла ручка не пишет», — с восторгом доложил ребенок. «Я сначала не понял, почему ты про мыло спросила, а теперь понял». «Хорошо, что хоть не доску в школе и не свечкой», — сказала я и прикусила язык. Но, по-моему, было уже поздно. 21 ноября. Искали ботинок, нашли девочку. Пошла забирать сына из школы. Все вышли, а его нет. «Можно я зайду, мальчика заберу?» — попросила я охранника. «Забирайте любого», — ответил он и показал на мальчишек, бегающих по вестибюлю. Вася сидел на лавочке перед раздевалкой и никуда не спешил. «Вася, я тебя уже полчаса жду. Почему ты не одеваешься?» — спросила я. «Я один ботинок потерял», — сказал он. «А я юбку потеряла», — пожаловалась девочка в колготках, сидящая рядом на лавочке. «Ладно, сейчас найдем». Полезла под лавочку. Там было несколько ботинок без пары. «Что вы тут ползаете?» — спросила меня уборщица. «Ботинок ищу», — ответила я ей, выглядывая из-под лавки. «Что ж за люди пошли?» — возмутилась уборщица. «То под лавками ползают, то в туалет школьный ходят. Как будто дома сходить не могут. Я же не хожу к ним в квартиры в туалет. А в школе, значит, можно?» «Я в туалет не ходила», — сказала я, вынырнув и ударившись головой. «Вы не ходите, а другие ходят». В школе я всегда чувствую себя виноватой и из-за этого тупею и теряюсь. Под лавкой было много обуви. Причем стоял или только правый, или левый сапог, ботинок или кроссовка. Все ботинки казались мне одинаковыми, и приходилось брать по одному, подносить к Васиной ноге и сравнивать. «Это мой ботинок!» — закричал на меня мальчик постарше. «Ты уверен?» — уточнила я. Уж очень он был похож на наш. «Да, отдайте!» «Извини. Вася, где ты видел свой ботинок в последний раз?» — выползла я из-под лавки. «Не помню». «Здесь», — ответил он. «А моя юбка?» — спросила девочка в колготках. «Что твоя юбка? Вы ее не нашли?» «Нет». «А ты где ее видела в последний раз?» «Не помню». «Здесь». «Ладно, сидите, пойду в раздевалке посмотрю». Я зашла в раздевалку. Сверху на вешалке лежали утерянные вещи. Одна синяя перчатка, серый шарфик, черная шапка и спортивные штаны. Ни юбки, ни ботинка. «Нету», — сказала я, выходя. «Конечно, нету», — хмыкнул сын. «Это не наша раздевалка. Наша соседняя». «А что ж ты раньше не сказал? Мне уже было жарко и хотелось домой». «Ты не спросила?» Зашла я в соседнюю раздевалку. Получила сменкой по попе от мальчика. Хороший мальчик. Натянул куртку на голову и, размахивая мешком, крутился на месте. «Больно же!» — обиделась я. Он даже не остановился. Пришлось уворачиваться, чтобы не получить еще раз. «Не знаю я, где ваши вещи», — вышла я из раздевалки. Вася с девочкой были заняты разговором. «А я нашла юбку», — сказала девочка. «Я на ней сидела». «И на моем ботинке», — подхватил Вася. «Ботинок в юбке оказался». «И почему вы не одеваетесь?» «Мама, иди, не мешай. Видишь, мы разговариваем», — заявил сын. Правда, девочка стала послушно натягивать юбку. «Давайте одевайтесь и пошли», — велела я. «И я тоже?» — спросила девочка. «И ты тоже. Тебя уже заждались, наверное. Кто тебя забирает, мама, бабушка или няня?» «Бабушка. Пойдем, найдем твою бабушку». «Только мы сначала на кучу малу пойдем», — заявил сын. Куча мала — это у них традиционное послешкольное развлечение. Маленькая ледяная горка во дворе, с которой они скатываются друг на друге. «Ладно, только недолго», — разрешила я. Мы оделись и вышли. Вася с девочкой, так я и не спросила, как ее зовут, побежали на горку и съехали в обнимку. Даже не в обнимку, а в обжимку. «Где твоя бабушка?» — крикнула я вслед девочке. Но она меня не услышала. Я стояла с двумя портфелями и двумя сменками. Замерзла. «Вася, пойдем домой!» — позвала я через 10 минут. «Сейчас! Последний раз!» — крикнул он и скатился, метясь ногами в голову новой подружки. Они прибежали, запыхавшиеся. «Где твоя бабушка?» — спросила я девочку. «А?» — переспросила она, еще плохо соображая после удара ногами по голове. «Бабушка!» — терпеливо напомнила я, мысленно кляня эту бабушку, которая не бегала по двору, не кричала «Леночка там или Светочка». «А она меня после 5-го урока забирает», — объяснила очухавшаяся девочка. «Так ты урок прогуляла?» — ахнула я, потому что забирала Васю после 4-го. «Да», — сказала девочка. «А что же ты в раздевалке делала?» — все еще не верила я. «После ритмики переодевалась», — А вы мне сказали, чтобы я собиралась быстрее и выходила. Понятно. Значит, я виновата. Нет, мне понравилось, стала успокаивать меня девочка. Приходите за мной еще. А то мне бабушка никогда не разрешает в кучу малу играть и сразу домой ведет. Да, вступил в разговор Вася. Здорово, я в тебя врезался. Здорово, ответила девочка и потерла рукой голову. Ладно, иди в школу и жди бабушку, велела я. Нет, я пойду в кучу малу. Хочу накататься надолго. Навсегда. 23 ноября. Тест на мокрую голову. «Мама, мне нужно подстричься», — сказал Вася, когда пришел из школы. «Зачем? У тебя хорошая стрижка». «Нет, мне нужно все отрезать здесь и здесь», — сын показал на челку и затылок. «Мне, видимо, пора рожать девочку. Косы сыну я пока не отращиваю, но волосы у него достаточно длинные. Скажем так, длинноватые. Стричь кудри жалко». «Но...» Вася сказал, что пока я не отведу его в салон, он не сядет делать уроки. Пришлось вести. «Сделайте то же самое, только чуть-чуть короче, буквально на сантиметр», — попросила я мастера. Оставила Васю и побежала в аптеку. Когда вернулась, передо мной сидел маленький Федор Бондарчук, ну или Гоша Куценко. «О, Господи!» — сказала я. «Ладно, отрастут, не зубы». «Мама, мне очень нравится», — сказал Вася. «И ты все перепутала. Это зубы отрастут, а не волосы». Он прямо сиял. И только поэтому я заподозрила неладное. «Так, скажи мне, зачем тебе понадобилась такая стрижка?» «Понимаешь, мама, мне надоело, что меня Светлана Александровна наказывает. Я уже 2 дня сижу на перемене в классе». «А почему наказывает?» «Потому что я ношусь. Она даже когда не видит, все равно знает, кто носится, а кто нет. Знаешь как? Угадай». «Не знаю. Сдаюсь». У кого голова мокрая, тот бегал, а у кого сухая, тот нет. А у меня, даже если я не бегал, волосы мокрые. А если волос не будет, то Светлана Александровна и не узнает. Здорово. У нас уже все подстриглись, только я один такой ходил. А мне скучно сидеть наказанным одному. Вот раньше нас с Антоном в классе оставляли, мы с ним по классу бегали. А мне что, одному бегать? Это все Антон придумал, про то, чтобы волос не было. Васенька. Ты был такой красивый. Мама, ты в красоте ничего не понимаешь. Вот Светлана Александровна говорит, что красота не снаружи, а внутри. Только я забыл, где именно. Может, в животе? Нет, Вась, в душе. А это в каком месте? Где сердце? Слева? Слева. Только вот я не пойму, почему девочкам можно бегать, а мальчикам нельзя? Девочек не наказывают? «Ни разу. Вот представь, в последний раз я совсем не бегал. Я убегал от Насти. Это она бегала и тянула меня за рукав, а я от нее убегал. А Светлана Александровна все равно только меня наказала. За то, что бегал? Нет, за то, что Настю толкнул». «А зачем ты ее толкнул? Понимаешь, она тоже была мокрая». Светлана Александровна спросила: «Настя, ты почему такая мокрая?» Настя сказала, что испачкала лицо ручкой и умывалась в туалете. И ей ничего не было. Вот я за ней побежал и толкнул, чтобы больше не придумывала. Девочки, они тебе что хочешь придумают. Ты это знаешь? Догадываюсь. 26 ноября. Пушкин дурак. Постепенно я перестала вставать по утрам. Не сразу, конечно. Сначала я еще делала попытки встать. Садилась на кровати, шла на кухню, сбивая углы. Видела, что муж уже отнес завтрак в комнату, где Вася завтракает и смотрит детскую утреннюю зарядку по каналу «Спорт». Сыну очень нравится смотреть, как бодрые мальчики и девочки наклоняются и приседают. «А ты чего зарядку не делаешь?» — спросила как-то я. «Мама, я даже стоять сейчас не могу», — ответил Вася. Вася одевался. Муж уносил остатки завтрака на кухню. «Подойди, я тебе помогу пуговицу застегнуть», — говорила я сыну и считала, что ребенка в школу отправила. Потом я уже не вставала. Просто открывала глаза и подавала реплики, когда муж с сыном переходили с шепота на крик. «Вася, ты заснул? Одевайся, мы опоздаем», — говорил муж, видя, что ребенок застыл с одной колготиной на ноге. «Не кричи на него», — говорила я из комнаты. «Я тоже всегда засыпала, когда колготки натягивала. До сих пор такой рефлекс. Это чистая правда. Успокаивает только то, что не я одна такая. Моя приятельница, Маринка, призналась, что до сих пор зависает с одной колготиной или чулком на ноге, сидя на кровати. «Вася, ешь, мы уже только ко второму звонку успеваем», — призывал муж. Ребенок вздрагивал над тарелкой и запихивал в себя йогурт. «Вася, не спи, доедай», — муж приходил в комнату. «Ну что это такое? Только я выйду, как ты засыпаешь». Вася действительно научился дремать, не брякая ложкой о тарелку. По этому звуку мы раньше определяли, что он заснул. Муж уже не выходил из комнаты и следил, чтобы наш школьник не закрыл глаза. «Папа, ну чего ты меня все время дергаешь?» — сердился Вася, понимая, что вздремнуть больше не удастся. «Что вы там ругаетесь?» — подавала я голос из спальни. Несколько дней я даже голоса не подавала, спала, как убитая. Как они там собирались, не знаю, и знать не хочу. А одним утром почувствовала, что Вася забрался ко мне в кровать. Я его обняла, укрыла одеялом и стала досматривать сон. «Что это вы тут делаете?» — ворвался в спальню одетый муж. «Ничего». Я очнулась, резко села в кровати, дико озираясь по сторонам. «Вы спите?» — гневно кричал муж. «Нет, я не сплю», — неуверенно сказала я. Вася, одетый в школьную форму, сладко посапывал под одеялом. «Вася!» — заорал муж. Вася дернулся и встал с закрытыми глазами по стойке смирно. «Господи, как же с вами сложно!» — закатил глаза муж. «Неужели нельзя нормально в школу уйти?» В этот день я сына не спросила, что у него новенького. «А у нас новенькая», — сказал он, когда вернулся. «Что?» «Писателей повесили». «Как это?» «На стены. Знаешь, такие картины, как портреты. Пока мы были на ИЗО, их повесили». «И кто там висит?» «Пушкин, Чуковский, Шишкин». «Шишкин — это не писатель, а художник». «Ну, он тоже там висит, над Настей». «А вам про них рассказывали?» «Нет, я сам ходил и подписи читал». «А кто еще висит?» «Не помню. Тот, который надо мной, мне не очень нравится». «А кто над тобой?» «Я забыл, как его фамилия. Смешная. Такой дяденька толстый». Я стала вспоминать толстых детских писателей. И не смогла. «У него еще фамилии есть», — тоже вспоминал Вася. «То ли Толстиков, то ли Толстяк». «Толстой?» «Да, точно, Толстый». «Не Толстый, а Толстой. Он мне не нравится. Так смотрит, как моя бабушка, когда хочет рассказать мне страшную историю». «А почему его Львом прозвали?» «Не прозвали. Его звали так. Имя. Лев». «Лёва, ты Вася, а он Лев». «Такие имена у всех есть людей или только у писателей?» «У всех. Раньше было популярное имя». «Всё равно странно. Как могут мальчика Львом звать?» «Да, еще Дима сказал, бедный Пушкин. Он под ним сидит. Почему, интересно?» «Наверное, потому что Пушкина на дуэли убили». «А что такое дуэль?» «Ну, это такой способ выяснения отношений. Кто-то кого-то обидел, и тот, кто обиделся, вызвал обидчика на дуэль». «Мам, ты сама поняла, что сказала?» «Ладно, тогда так. Вот, например, Дима твой толкнул тебя или обозвал, или наябедничал учительнице, а ты вызываешь его на дуэль». «И что?» «И вы выбираете, на чем драться, на пистолетах или на шпагах. И деретесь. И кто победил? Тот, кто не умер. А еще бывали дуэли из-за женщины. Вот тебе нравится Настя, а Дима ее обидел. Ты его вызываешь за это на дуэль». «Нет, из-за Насти не буду вызывать. А Пушкин победил?» «Как тебе сказать?» «В принципе, победил. Но он все равно умер от полученных ран». «А из-за чего дуэль была?» «Из-за женщины». «Из-за Насти? Во дурак». «Нет, не из-за Насти. И Пушкин не дурак». «А потом что было?» «Потом дуэли запретили. И все стали драться, как мы с Димой?» «Приблизительно». «А та девочка?» «Какая девочка?» «Ну, женщина, из-за которой Пушкин бедным стал». «Она осталась одна с детьми. Она была его женой». «Как ты, папе?» «Да». «Знаешь, я понял. Пушкину нужно было быть мушкетером. Мушкетеры всегда побеждают, хоть 100 человек». Мушкетеры были во Франции, а не в России. Тогда Пушкину нужно было во Францию поехать, там потренироваться у Д'Артаньяна, и тогда бы он был жив-здоров. Только я не понял, за что его на стенку повесили? За то, что он великий русский писатель, написал много хороших сказок. Хороших, но длинных. Мы про царя Салтана уже третий урок читаем. Надоело. Я же знаю, чем она кончится. Зачем мне середину читать? 30 ноября. Переписка с учительницей. Решила проверить Васины тетради. При этом у него и мысли не возникает, что мне может не понравиться результат. За математический диктант стояла СМЭ. Это у них такая система. Светлана Александровна пишет: «Умница, если пятерка, хорошо, если четверка, старайся, если тройка, СМЭ, то есть смотрела, соответственно, 2 балла». Считается, что детей это не так травмирует, как оценки. То есть они не понимают, что это оценки. Ха. Все они понимают. Но то, что это их не травмирует, точно. «Вася, а почему у тебя СМЭ?» — спросила я. «Потому что 4 ошибки», — терпеливо объяснил ребенок. «Я вижу, что 4 ошибки. Я спрашиваю, почему?» «Ну не могу же я все время быть умницей. И вообще, даже Оля СМЭ получила». «А Оля у вас главная отличница?» «Нет, она главная умница. А Диме вообще в первый раз хорошо написали, а до этого только СМЭ писали. Он даже плакал, потому что не понял, почему ему хорошо написали. Он же к СМЭ привык». «А кто у вас лучше всех учится?» «Я, что ли?» «Да, с самооценкой у нас все в порядке. Как была завышенная, так и осталась. В прописях я сначала ничего особенного не заметила. Они уже пишут внятные словосочетания. Главное Васино достижение — он уже может уместить «Саша ел кашу» на одной строчке, а не на трех, как раньше. Следующее предложение я увидела случайно. Светлана Александровна написала: «Не выходи за пределы рабочей строки». Вася пишет размашисто, не обращая внимания на косую линейку, конец страницы, поля и прочие ограничения. Сын честно переписал пожелание учительницы строчкой ниже, как раз после Саши и его каши. «Вась, ты хоть читал, что здесь написано?» — спросила я. «Нет, я переписывал. Читаю я в азбуке, а в тетради пишу», — ответил он. «Прочти, пожалуйста. Светлана Александровна специально для тебя написала». «Не выходи за пределы рабочей строки», — прочел Вася. «И что это значит?» «То и значит. Не вылезай за линейку и за все остальное», — перевела я. Сын так и не понял, чего хотела от него Светлана Александровна и что пыталась объяснить я. «Так это не нужно было переписывать?» — уточнил он. «Нет, не нужно». «Столько времени зря потратил», — огорчился ребенок. В портфеле обнаружился детский журнал. «Откуда журнал?» «Из библиотеки». «Ты ходил в библиотеку? Какой молодец! Надо папе сказать, он обрадуется». «Да, только его сдать надо, чтобы другие могли взять». «Конечно. А почему ты выбрал именно этот?» «Антон сказал, что там есть игры, которые можно скачать. Просто набрать номер, и все, тебе игру пришлют». «Куда пришлют-то?» «На мобильный». «Вася, у тебя нет мобильного телефона». Сын застыл с журналом на коленях. «Нет», — кивнул он. «И как же я играть в них буду?» «Значит, не будешь играть. Ты журнал хоть полистай, там про кенгурят и про щенков истории. Смотри, какие смешные фотографии». Но Вася мог думать только о телефоне. «А ты мне обещала телефон купить, когда я во второй А пойду?» «Да, я помню». «А знаешь, когда я пойду во второй А?» «Знаю, на следующий год, осенью». «Нет, учительница сказала, что мы пойдем во второй класс, когда выучим все 33 буквы. Нам осталось 7. Я считал. Так что придется тебе покупать мне телефон». «Ладно, все понятно. Кстати, мама, у тебя же есть мобильный телефон?» «Нет, Вася, даже не думай. Я не собираюсь себе скачивать твои игры». «А ты не себе, ты мне скачай». Вася часто приносит что-нибудь из школы, в основном что-нибудь съестное. Говорит, что его угощают. Я понимаю, почему его подкармливают Лиза с Настей. Прокладывают путь к сердцу. Но чтобы мальчики... На днях сын принес пакет с баранками. Не две, не три, а целый пакет. «Это мне Денис дал», — сказал Василий. «Целый пакет? Может, он всех хотел угостить?» «Нет, весь пакет мне отдал. 2 дня его уже ношу, надо вытащить». Отнесла баранки на кухню. Вечером пришел с работы муж. «Баранки?» — обрадовался он и цапнул сразу 2. «Это Денис для Васи принес. Дай мне 1». За чаем мы слопали весь пакет. Баранки оказались вкусными, маковыми. В хлебнице у нас лежали свои баранки, правда, без мака. Но мы их не ели. Чужие ведь всегда вкуснее. «Может, стоило оставить?» — спросил муж, хрустя последней баранкой. «Вовремя ты об этом подумал. Если что, отдам Васе наши».